Он смотрел, как алые капли упали на твердый сланец, как земля поглотила их со сверхъестественной, жуткой скоростью. «Как тебе это нравится, кровь? Как тебе это нравится?» «На кого ты оставил нас, Господи?» Он поднялся, прижимая руки к груди. То, что он видел раньше издалека, оказалось почти перед ним. Стрелок издал хриплый, испуганный вскрик, точно карканье ворона, заглушенное пылью. Здание, нет, целых два здания, окруженных поваленную оградой. Древесина казалась старой и хрупкой, едва ли не призрачной. Дерево, обращающееся в песок. Одно из зданий когда-то служило конюшней и до сих пор еще сохранило ее безошибочные очертания. Второе являло собой жилой дом или, может быть, постоялый двор. Промежуточная станция для рейсовых экипажей. Ветхий песчаный домик. За столько лет ветер покрыл древесину панцирем из песка, и теперь дом походил на замок, слепленный на морском берегу из сырого песка, высушенный и закаленный солнцем, вполне пригодный для временного проживания, отбрасывал тоненькую полоску тени. Кто-то сидел там в тени, прислонившись к стене. Казалось, стена прогнулась под тяжестью его веса. Стало быть, он, наконец, человек в черном. Стрелок замер на месте, прижимая руки к груди, вытаращился во все глаза, даже не сознавая своей напыщенной позы, но вместо трепещущего возбуждения, которого он ожидал, или, может быть, страха, или благоговения, он вообще ничего не почувствовал, кроме какого-то тусклого, атеистического ощущения вины из-за внезапной клокочущей ненависти к собственной крови, только что обуявшей его до бесконечного звона той детской песенки «Дождь в Испании идет». Он загнул вперед, вынимая на ходу револьвер. «Скоро все водой зальет». Последнюю четверть мили он преодолел бегом, не пытаясь укрыться. Здесь незачем было укрыться, негде спрятаться. Его короткая тень неслась с ним наперегонки. Он не знал, что лицо его давно обратилось в серую, мертвенную маску истощения с застывшей на ней ухмылкой. Он не воспринимал вообще ничего, только фигуру в тени. До самой последней минуты ему даже в голову не приходило, что человек в тени здания может быть мертв. Он выбил ногою одну из покосившихся досок забора. Она переломилась пополам, издав странный, едва ли не извиняющийся звук, и, нацеливая на ходу револьвер, промчался по пустынному двору, залитому светом слепящего солнца. «Ты у меня под прицелом! Ты у меня...» Фигура беспокойно зашевелилась и поднялась, выпрямившись в полный рост. Стрелок подумал еще, боже мой, от него же почти ничего не осталось. Что с ним случилось? Потому что человек в черном стал ниже, на добрых два фута, а его волосы побелели. Стрелок замер на месте, пораженный, недоумевающий. В голове у него гудело, сердце бешено колотилось в груди. «Я умираю», — подумал он, — «прямо здесь». Он набрал в легкие раскаленного до бела воздуха и склонил голову, а когда через мгновение поднял глаза, то увидел не человека в черном, а мальчишку со светлыми выгоревшими волосами, который смотрел на него как будто безо всякого интереса. Стрелок тупо уставился на него и тряхнул головой, чтобы, как бы отрицая реальность происходящего. Но отказ его верить глазам своим не затронул мальчишку. Он никуда не пропал. Он был здесь, в синих джинсах, с заплаткой на колени и в простой коричневой рубашке из какого-то грубого материала. Стрелок снова потряс головой и зашагал по направлению к конюшне, не выпуская из руки револьвер. Он до сих пор еще не собрался с мыслями. В голове все плыло. Там нарастала громадная боль, тупая, пульсирующая. Внутри конюшни было темно, тихо и невыносимо жарко. Стрелок огляделся, вытаращив воспаленные глаза. Все опять поплыло. Обернувшись, как пьяный, он увидел мальчишку. Стоя в дверях, тот смотрел на него. Гигантский скальпель боли пронзил его голову от виска до виска, разрезал мозг его, как апельсин. Он засунул револьвер в кобуру, покачнулся, взмахнул руками, словно отгоняя призрачных фантомов, и упал лицом вниз. Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит на спине, а под головой у него охапка мягкого сена, не имеющего никакого запаха. Мальчик не сумел передвинуть стрелка, но постарался устроить его поудобнее. Было прохладно. Он оглядел себя и увидел, что рубашка его потемнела от влаги. Облизав губы, почувствовал вкус воды, моргнул, огляделся. Мальчик сидел тут же рядом на корточках. Едва он увидел, что стрелок приоткрыл глаза, он наклонился и протянул ему консервную банку с неровными зазубренными краями, полную жестянку воды. Стрелок схватил ее трясущимися руками и позволил себе отпить чуть-чуть, самую малость. Когда вода прошла внутрь и улеглась у него в животе, он отпил еще немного, а то, что осталось, выплеснул себе в лицо, сдавленно отдуваясь. Красивые губы мальчишки изогнулись в серьезные улыбки. «Поесть не хотите?» «Попозже», — сказал стрелок. Тошнотворная боль в голове, результат солнечного удара, еще до конца не прошла. Вода неуютно хлюпала в желудке, как будто не зная, куда ей теперь податься. «Ты кто?» «Меня зовут Джон Чемберс. Можете называть меня Джейк?» Стрелок сел, и тошнотворная боль обернулась немедленной, неудержимой рвотой. Он согнулся пополам, борясь со своим взбунтовавшимся желудком. В коротенькой битве победителем вышел желудок. «Там есть еще», — сказал Джейк, и, забрав банку, направился в дальний конец конюшни. Остановился на полпути, неуверенно улыбнулся стрелку. Тот кивнул ему, потом опустил голову, подперев подбородок руками. Мальчик был симпатичный, хорошо сложенный, лет, наверное, 9, вот только какая-то мрачная тень лежала у него на лице. Впрочем, теперь на всех лицах лежали тени. Из сумрака в дальнем конце конюшни донесся какой-то глухой непонятный шум. Стрелок настороженно вскинул голову, руки сами потянулись к револьверам. Странный шум длился примерно секунд 15, потом затих. Мальчик вернулся с жестянкой, теперь наполненной до краев. Стрелок отпил еще немного, на этот раз пошло лучше, боль в голове потихонечку отступала. «Я не знал, что мне с вами делать, когда вы упали», — промолвил Джек. «Мне вдруг показалось, что вы хотели меня застрелить». «Я принял себя за другого». «За священника?» Стрелок насторожился. «Какого священника?» Мальчик, нахмурившись, поглядел на него. «Священник, он останавливался во дворе, я спрятался в доме, он мне не понравился, и я не стал выходить. Он пришел ночью, а на следующий день ушел. Я бы спрятался и от вас, но я спал, когда вы подошли». Взгляд мальчишки, направленный куда-то поверх головы стрелка, вдруг сделался мрачным. «Я не люблю людей. Им всем на меня насрать». «А как он выглядел, этот священник?» Мальчик пожал плечами. «Как и всякий священник в такой черной штуке. Типа сутаны с капюшоном». «Что такое сутана?» «Такой балахон». Мальчик кивнул. «Балахон с капюшоном». Стрелок резко подался вперед, и что-то в лице у него заставило мальчика отшатнуться. «И давно он тут был?» «Я тебе ничего не сделаю», — терпеливо сказал стрелок. «Я не знаю. Я не запоминаю время. Все дни так похожи». Только теперь стрелку пришло в голову задаться вопросом. А как вообще он попал сюда, этот мальчик? Как очутился он в этом заброшенном месте, окруженном на многие лиги по всем направлениям, сухой пустыни, убивающей все живое? Впрочем, ему-то какое дело? По крайней мере, сейчас. «Попробуем все-таки подсчитать». «Давно?» «Нет, недавно. Я сам здесь недавно». Внутри у него снова вспыхнул огонь. Он схватил жестянку с водой и жадно отпил еще глоток. Его руки дрожали, самую малость. В голове снова всплыли обрывки давешней колыбельной, но на этот раз перед мысленным взором его встало уже не мамино лицо, а лицо Элис со шрамом на лбу. Элис, которая была его женщиной в том разоренном теперь городке под названием Тал. Как недавно? Неделя? Две? Три? Мальчик в смятении поглядел на него. «Да». «Что «да»?» «Неделя или две. Я не вышел к нему. Он даже не пил воды. Я подумал, что он, может быть, призрак священника. Я испугался. Я боялся почти все время. Лицо его вдруг задрожало, точно кристалл под напором предельной, разрушительной ноты, выходящей за грань звучания. Он даже не стал разводить костер. Он просто сидел. Я даже не знаю, спал он или нет». Так близко, гораздо ближе, чем когда-либо прежде, несмотря на предельную обезвоженность организма, руки стрелка стали влажными, скользкими. «Тут есть немного сушеного мяса», — сказал ему мальчик. «Хорошо», — кивнул стрелок. «Замечательно». Мальчик поднялся, чтобы сходить за обещанным мясом, в коленках легонько хрустнуло, держался он прямо. Ладная, стройненькая фигурка, пустыня еще не успела его иссушить, руки его были чуть-чуть худоваты, но кожа, хотя и загорелая до черна, еще не засохла и не растрескалась. «Он полон соков», — подумал стрелок, — и снова отпил из банки. «Он полон соков, и он не отсюда». Джейк вернулся с вяленым мясом, разделанным на небольшие кусочки и чем-то похожим на сожженную солнцем краюху хлеба. Мясо было довольно жестким, жилистым и явно пересоленным. Губы стрелка в мелких трещинках и язвочках защипало от соли. Он ел и пил, пока окончательно не насытился. Мальчик почти не притронулся к пище. Стрелок внимательно поглядел на него, и тот не отвел глаз. «Откуда ты, Джейк?» — наконец спросил он.